Недавно был издан устав Свято-Троицкого Александра Свирского мужского монастыря. В нем в четких формулировках определяется назначение жизни в монастыре и перечисляются основные послушания с расшифровкой, на каком послушании что нужно делать. Отрывками из этого документа мы завершим наш рассказ. Устроение монашеской жизни основывается на учении Священного Писания и святых отцов Церкви, а также на врожденном стремлении человеческого духа путем самоотвержения достигать высшего нравственного совершенства. Целью монашества является теснейшее единение с Богом, стяжание благодати Божьей. Цель монашества достигается путем добровольного неуклонного выполнения христианских заповедей и основных монашеских обетов – нестяжания, целомудрия и послушания. Должностные лица монастыря – настоятель, казначей, наблюдение за поступлением и расходованием монастырской казны и ведение приходно-расходных книг с соблюдением правил отчетности, духовник, обязанность совершения таинства покаяния и духовное руководство братьев по пути к спасению, благочинный, обязанность надзора за внешним порядком и нравственным поведением братьев монастыря, ризничный, хранитель церковной утвари и облачений, эконом, заведование и надзор за хозяйственной частью монастыря, келарь, под его наблюдением находятся монастырские кухни, склады продовольствия, уставщик, наблюдение за чином церковных служб, регент, руководитель хора, свечник, продажа свечей, прием поминовений, пономарь, прислуживание в алтаре за богослужениями, звонарь, письмоводитель, библиотекарь, рухлядный, хранитель монастырской одежды и обуви, отвечающий за их чистоту и порядок, трапезник, гостинник, обслуживание и размещение гостей монастыря, больничный, уход и присмотр за находящимися на излечении братьями, заведующие мастерскими. Условия принятия в братию монастыря. Никакое звание и никакой прежний моральный образ жизни не препятствуют христианину оставить мир и вступить в монашество. Безусловно, запрещается принимать в братство монастыря лиц несовершеннолетних, мужа при живой жене, законно с ним неразведенной, при малолетних детях. Новопоступающий предъявляет паспорт, свидетельство о семейном положении, военный билет, а также пишет автобиографию и прошение о принятии в монастырь на имя настоятеля. Новопоступивший проходит испытание в течение 3 лет, и если окажется достойным воспринять монашеский чин, настоятель делает представление о его пострижении правящему архиерею. Новоначальный должен всемерно стараться, оставляя светские привычки, проникаться духом монастырской жизни. По отношению к настоятелю и братии должен оказывать смиренную почтительность, беспрекословно подчиняться воле настоятеля и начальствующих лиц. Если кто-либо из братьев уклоняется от выполнения правил иноческой жизни, настоятель пытается вразумить его увещеваниями. Кто упорствует в непокорности и не принимает исправительных мер, того надобно строго обличить при всей братии. Если же кто и после многократных увещеваний не исправляется, то его следует, как поврежденный член тела, вовсе отсечь от общего братства. Насельник монастыря должен быть в постоянном мире и любви со всею братию обители, стараясь быть со всеми приветливым и услужливым.